Начало второй дорожки 12-й кассеты. Встает вопрос, если истина есть адекватное отражение действительности и в своем содержании обуславливается предметом отражения, то не проще ли ориентироваться только на нее как на ценность? Безусловно, проще. Но дело в том, что одного этого недостаточно. Истина, как мы знаем, редко дается сразу в чистом виде. Почти всегда к ней идут трудные пути в виде многочисленных предположений и гипотез. И кристаллизуется она порой в течение многих лет, нередко десятилетий, а то и столетий. Не в каждый конкретный отрезок времени и не на каждом интервале движения можно со всей определенностью утверждать, что истина найдена. Ученый имеет дело с реальным знанием, которое является достоверным, более достоверным, менее достоверным или вероятностным, по другой терминологии, относительно истины. Социальная позиция субъекта оказывается непосредственно связанной с системой реального, концептуального, достоверного и вероятностного знания, а не с чистой истиной. С истиной она связана опосредованно. Социальная позиция субъекта воздействует на это посредствующее звено, и через него оказывает то или иное воздействие на формирование истины. В понятии истины выражается лишь один тип отношений суждений к реальности, а именно, адекватность суждения той реальности, которая познается. В нем выражается способность суждений, гипотез, теорий правильно отражать эту реальность. Но если истина представляет собой двучленное отношение, отношение между суждением и реальностью, то социальная позиция есть трехчленное отношение, а именно отношение между людьми, суждением и объективной реальностью, на которую проецируется суждение. Смотри, Клаус, «Сила слова», «Гносеологический и прагматический анализ языка», М. 1967, страница 99. Под средним же звеном этой трехчленной структуры понимают не просто истину, а реальное совокупное научное знание, систему суждений, где истина, формируясь, находится еще в процессе своего становления. Антагонизм социальных интересов снят в истине, но получает широкие возможности для своего проявления на входе научного творчества и в реальной системе научного знания. Истина не нуждается ни в какой внешней силе, стоящей за пределами науки, которая могла бы ее как-то направить. Она всегда самонаправлена своим объективным, независимым от индивида и социальной группы содержанием. Направляемым может быть лишь реальное концептуальное научное познание. Эта направляемость различна. Есть социальные установки, ориентирующие субъект вольно или невольно на иллюзорное, неистинное представление о действительности. В этих условиях потенциально неистинное суждение науки получает дополнительный источник для своего появления и функционирования в реальной системе научного знания. Они вызывают в целом усиление субъективизации знания, увеличивают степень его отхода от истины. Это и есть отрицательно субъективная накладка на живой процесс научного познания, который без того в немалой мере насыщен нежелательными для поиска истины субъективными моментами. Но есть социальные установки, направляющие внимание ученого, социально, интеллектуально или эмоционально ориентирующие его на достижение максимальной достоверности научного знания. Если объективная истина независима от субъекта, а от социальных интересов, и в этом смысле первично по отношению к социальным ценностям, то, с другой стороны, социальная ориентация субъекта познания первична по отношению к реальной системе развивающегося знания, к оценке имеющейся информации и к выбору соответствующих суждений. Реалистическая философия утверждает не только неизбежность социальной, объективной детерминированности научного творчества, но и различное воздействие субъективного на объективное. Определенная социальная ориентация субъекта научного познания не является произвольной выдумкой, не является она и некой искусственной конструкцией, навязываемой извне науки естествоиспытателям. Объективные основания научного творчества, трудности поиска истины в науке немыслимой без ценностных факторов, без тех или иных социально-политических, нравственно-этических, мировоззренческих позиций. Вопрос только в том, насколько эти позиции совпадают с научностью, насколько они содействуют раскрытию истины. Проблема не в том, нужна ли такая ориентация или нет, а в том, какой она должна быть, каким должно быть ее понимание. Динамизм современной жизни, глобальные проблемы современности, глубокие изменения в международных отношениях – все это усиливает внимание к социальным ценностям, которые тоже подвержены изменениям. Для ориентации в происходящих событиях и во всем комплексе ценностей нужна научная, гуманистическая философия, теоретически осмысливающая мир и его ценность. Мировоззрение – это не только совокупность общих сведений о мире, это одновременно и осознанные общественные интересы и нравственные нормы, социальные приоритеты и гуманистические ценности – все то, что определяет выбор линии поведения человека в жизни, его ответственное отношение к обществу и самому себе. Раздел 4. Философия бытия, онтология, глава 20, понятие бытия. Исходной категорией философского осмысления мира является категория бытия. Под бытием в самом широком смысле этого слова имеется в виду предельно общее понятие о существовании, о сущем вообще. В этой категории фиксируется убеждение человека в существовании окружающего его мира и самого человека с его сознанием. Отдельные вещи, процессы, явления возникают и исчезают, а мир в целом существует и сохраняется. Констатация бытия является исходной предпосылкой дальнейших рассуждений о мире. Для философского мышления с самого начала его зарождения размышления о бытии представляет собой серьезную проблему, ибо бытие чувственно воспринимаемого мира далеко не очевидно. Все конкретные предметы, окружающие человека, не вечны. Они возникают и исчезают, уходя тем самым в небытие. Для философов со времен античности стоял вопрос о том, насколько реально и действительно бытие в соотношении с небытием. Греческий философ Парменид считал только бытие реальным, а небытие иллюзорным. Отправляясь от категории бытия, Гегель понимал бытие как исчезающее бытие, как переходящее в небытие, в результате чего все в мире является становлением. Но становление – это уже более богатая категория, характеризующая бытие, и последнее является предпосылкой становления. Понятие «бытие» сходно однопорядково с такими понятиями, как действительность, реальность, существование, и в некоторых контекстах они могут рассматриваться как синонимы. Вместе с тем, бытие есть интегральная характеристика мира, утверждающая целостность его через его существование. Существуют, находятся в бытии не только предметы природы, но и мысли, разные психические состояния, бред, сновидения и тому подобное. Понятие бытия отвлекается от всех конкретных различий вещей, предметов и процессов, кроме одной их черты, а именно их существование, что задает миру исходную целостность и делает его объектом философского размышления. И одним из первых вопросов, возникающих на пути философского осмысления мира, является вопрос о многообразии способов и форм бытия. По способу существования бытие разделяется на два мира. Два способа существования или две реальности. Мир физических состояний или материальный природный мир и мир психических состояний, мир сознания, внутренний мир человека. Франк отмечал, внутренний мир человека, взятый в целом, не меньше реальность, чем явление материального мира. Мы наталкиваемся на него, как на камень или на стену. Садизм, безумное властолюбие и мания величия Гитлера и Сталина, скажем мы, были для человечества недавно, к несчастью, эмпирической реальностью не менее объективной и гораздо более грозной и могущественной, чем ураган или землетрясение. Но то же самое применимо и повседневным явлением нашей жизни. упрямство или каприз человека, его враждебные отношения или антипатию к нам иногда гораздо труднее преодолеть, чем справиться с материальными препятствиями. И с другой стороны, добросовестность, благожелательность, ровное, покойное настроение окружающих нас людей есть часто большая опора нашей жизни, чем все материальные блага. Реальности человек. Метафизика человеческого бытия. Париж. 1956. Страница 14. Оба этих мира, мир сознания и мир природы, могут характеризоваться понятием бытия, но способы их существования различны. Физический, материальный, природный мир, как мир, существует объективно, независимо от воли и сознания людей. Психический мир, мир человеческого сознания, существует субъективно, так как зависим от воли и желания людей, отдельных индивидов. Вопрос о том, как эти два способа бытия, два вида реально связаны между собой, является одним из основных вопросов философии, о чем речь пойдет далее. Комбинация этих двух основных форм бытия позволяет выделить еще несколько разновидностей форм бытия. Так, этот подход позволяет говорить о специфичности бытия самого человека, ибо он одновременно принадлежит к двум мирам – к природному телесному миру, как его органическая часть, и одновременно к миру сознания, психическому миру, принадлежность к которому и делает его человеком. Именно наличие сознания у человека позволяет ему не только быть, существовать, но и рассуждать о бытии мира и своем собственном бытии. Способ бытия человека в физическом мире определяется принадлежностью его к психическому миру и наоборот. В этом отношении бытие человека – это диалектическое единство объективно-предметного и субъективного тела и духа. Своеобразием отличается и бытие вещей, создаваемых человеком. Весь мир материальной культуры принадлежит к объективному, физическому миру, но в то же время все продукты человеческой деятельности в своем происхождении, существовании и способе функционирования опосредованы человеческим духом, сознанием, и этим бытие второй природы, создаваемой человеком, отличается от способа бытия самой природы, частью которой является человек. Двояким существованием характеризуется духовный мир человека. Его можно подразделить на субъективный и объективный дух. Субъективный дух – это внутренний психический мир человека со всеми уровнями его существования от бессознательного до самосознания. Этот мир является достоянием отдельного индивида. Вместе с тем, совместная деятельность индивида в социуме с необходимостью порождает объективное или интерсубъективное духовное, то есть такие духовные образования, которые являются уже не просто достоянием отдельных индивидов, а достоянием сообщества индивидов, достоянием духовной культуры общества. Одним из примеров объективно-духовного может являться человеческий язык. В языке объективируются результаты работы индивидуальных сознаний, и сокровенная мысль индивида, за которой стоит работа всей его психики, становится достоянием сообщества. Она как бы перестает принадлежать к миру субъективного духа, приобретая объективное существование, как независимое от психического мира отдельного индивида. Аналогичную природу имеет и научное знание. Любая великая научная теория есть продукт деятельности субъективного духа ученого. Но, будучи хорошо сформулированной и опубликованной в печати, она становится достоянием научного сообщества. К таким формам объективного духа относятся все формы общественного сознания – наука, религия, мораль, искусство и так далее. Разумеется, между объективным и субъективным духом существует органическая взаимосвязь как в процессе становления, так и в процессах развития и функционирования. Внутренний психический мир человека развивается до уровня сознания. Только приобщаясь к объективно существующей духовной культуре человечества, а сам объективный дух, мир знания, морали, искусства, религии, существует до тех пор, пока предполагается существование индивидов и мира их сознания. Аналогичным образом своеобразный способ существования характеризует человеческое общество. В тех связях и отношениях, которые лежат в основе социальных систем, теснейшим образом приплетается материальная и идеальная, первая и вторая природа, субъективный и объективный дух. Имеются, помимо отмеченного, еще и уровни бытия, как природного, так и социального, как материального, так и идеального. Эти уровни – существование в возможности и существование в действительности. Смотри главу 24, параграф 6 данного пособия. Возможность не есть небытие, оно обладает статусом существования, бытия. Возможность есть потенциальное бытие, действительность – актуальное бытие. Эти уровни бытия иногда трактуются как форма бытия, потенциальная форма бытия и актуальная форма бытия. Затронутая выше тема о различных формах, способах и уровнях бытия для философии имеет большое значение. Фактически все различия в философских воззрениях касаются в первую очередь различий в понимании разных форм бытия, различные трактовки их, взаимоотношения и взаимодействия. И прежде всего это различие в вопросе о том, какая из форм бытия является основной, исходной, а какие формы бытия производны, вторичные, зависимые от основной формы бытия. Так, материализм считает основной формой природное бытие, а остальные производными, зависимыми от природного бытия, хотя и воздействующими на это бытие. Субъективный идеализм основной формой считает субъективное бытие. Объективный идеализм в качестве таковой принимает объективный дух. Внутри этих течений существует различие понимания исходных форм бытия. Бытие как исходная интегральная характеристика мира слишком абстрактное, бедное понятие. Оно становится содержательным, конкретно всеобщим понятием только в контексте других категорий философии. И значительно, если не большая часть философского знания, представляет собой не что иное, как учение о бытии или онтологию. В философском учении о бытии философы сталкиваются с рядом кардинальных проблем, различные решения которых и определяют различия в философских воззрениях. К этим проблемам относятся такие вопросы, как обладает ли мир в своем существовании единством, и что является основой этого единства? Является ли мир в своем существе неизменным, или он постоянно изменяется и развивается? Упорядочен ли мир в своем развитии и изменении? Подчиняется ли он каким-либо законам, или он изменяется и развивается совершенно произвольным образом? Обладает ли мир и в целом, и в своих отдельных фрагментах системной организацией, или он существует как простой конгломерат различных элементов? В зависимости от их решения философские концепции мира подразделяются на идеализм и материализм, монизм и плюрализм, детерминизм и индетерминизм и так далее. В зависимости от того, что кладется в основание мира, какой сфере бытия приписывается первичность, природа или дух, все философы делятся на материалистов и идеалистов. И материализм, и идеализм имеют в равной степени фундаментальное философское обоснование. И оба эти течения философии представлены в равной степени великими мыслителями прошлого и настоящего. Выбор между этими течениями философии определяется персональными предпочтениями, связанными с образованием, воспитанием, системой разделяемых ценностей, общим складом мышления. Авторы пособия не скрывают своих симпатий к материалистической мировоззренческой ориентации. И это, безусловно, накладывает отпечаток и на подбор материала, и на концептуальную схему пособия. Предпочтение, отдаваемое материализму, может быть мотивировано некоторыми предварительными соображениями. Прежде всего, материализм ближе, чем идеализм, стоит к логике здравого смысла, которым руководствуются люди в своей практической деятельности. Во-вторых, стихийный материализм лежит в основе мира созерцания большинства ученых в рамках их профессиональной деятельности. Они предполагают объективность предмета своего исследования, верят в существование объективных закономерностей связей, раскрытие которых считает своей основной задачей, признают фактуальную, эмпирическую обусловленность всего научного знания и так далее. В-третьих, при достаточной гибкости и диалектичности мышления нет таких явлений, которые не могли бы получить материалистическую интерпретацию. Расхожим доводом против материализма является упрек в том, что он противопоставляет живому и творческому духу инертную, пассивную материю, и тем самым как бы принижает духовный фактор в человеческой жизни. Но этот довод неубедителен, так как многие формы материализма трактуют материю как активное, самодеятельное начало, способное к развитию, самоорганизации, порождению духа и сознания. Кроме того, вторичность духа вовсе не означает в некоторых формах материализма его второстепенности или ничтожности. Будущее имеет только те формы материализма, которые способны показать величие человеческого духа и его все возрастающее влияние на эволюцию нас самих и окружающего нас природного мира. Глава 21. Дух и материя. Предел противоположности. Что первично? Понятие материи или мировоззрение? Этот вопрос не менее важен для определения существа материи, чем вопрос, что первичная материя или сознание. Понятие материи не дается человеку априори. Не с него, как понятие, начинается формирование мировоззрения человека, и далеко не в каждом индивидуальном мировоззрении оно, между прочим, имеется. Но если уже оно есть, то выступает результатом прежде всего самостоятельного мироосмысления. Ведущим началом в процессе формирования мировоззрения личности, а значит и понятие материи, является жизненный опыт индивида, его чувства, переживания, понимание внешнего мира в связи со своим личным бытием. Именно через этот опыт преломляется знание о мире и об отношении к внешнему миру, получаемое при чтении философской, религиозной или художественной научной литературы. Материя как понятие – это прежде всего результат внутриличностного осмысления мира и его личностных оценок. Вопрос о сущности понятия «материя» затрагивает основы любого более или менее развитого, а тем более философского мировоззрения, и его обсуждение не может не инициировать при множественности индивидуальных воззрений на мир – и множественность трактовок материи, их своеобразие, порой полярность и альтернативность. Но философский плюрализм не исключает единство по каким-то важнейшим параметрам. Эта общезначимость основания формируется и укрепляется прежде всего ориентацией на общечеловеческий опыт, на принцип научности при его ассимиляции. С этой позиции можно было бы избежать как излишней релятивизации понятия материя, так и полной его унификации, стандартизации. И по проблеме материи необходимо постепенное, но систематическое наращивание момента взаимопонимания среди философов, причем как между сторонниками материалистической ориентации, так и между представителями материализма и идеализма. Материя и материализм зачастую предстают перед своими оппонентами в искаженном образе. До сих пор для многих из них материя – костное бездуховное образование, а материалисты – люди, либо недооценивающие, третирующие дух, духовность, либо вообще лишенные духовности. И сами материалисты нередко способствуют такому мнению, отделяя чрезмерно материю от духа. Правда, при этом мы можем иронизировать и по поводу идеализма, в связи с нападками которого на материю Шестов в «Странствованиях по душам» заметил, что на самом-то деле материя – самая покорная, подающаяся человеку сущность. Вся беда, все трагедии человечества не в ней, а в идеях. Самый страшный враг всего одушевленного – не костная материя. Самый страшный и беспощадный враг – это идеи, подчеркивал он. С идеями, и только с идеями нужно бороться тому, кто хочет преодолеть ложь мира. Шестов. Странствование по душам на переломе философские дискуссии 20-х годов. М. 1990, страница 382. Но дело даже не в этом, а в том, что понятие материи, как и всякое понятие, постоянно меняется. Оно уже другое. Другим становится и дух. И не во встречном ли движении друг к другу они способны одолеть свою инертность и косность? На этом пути ни материализм, ни идеализм ничего не теряет из своего существа, но, очищаясь еще от одного мифа, способны в более достойных формах полемизировать друг с другом. Кстати, о гносеологическом основании полемики. Нет, наверное, ни одной сколь-нибудь существенной проблемы философии, по которой не имелось бы столкновений позиций среди специалистов. Однако немало было и таких дискуссий, в ходе которых развертывался спор о разных предметах, особенно при заявках каждой из сторон на единственное верное понимание или на единственное истинное определение понятия, ставшего предметом обсуждения. Примеры обсуждения понятий философия, противоречия, развитие, причина, качество, система и другое. Сознание работало на исключение многообразия в области дефиниций. Оно не принимало мысли, что дефиниций может быть много, ибо много сторон в предметах. Но такая направленность мышления ведет в тупик. Гегель писал: «Правильность даваемого определения зависит от характера тех восприятий, которые послужили его исходным пунктом, и от тех точек зрения, с которым его давали. Чем богаче подлежащий определению предмет, то есть чем больше различных сторон он предоставляет рассмотрению, тем более различными оказываются даваемые ему дефиниции». Энциклопедия философских наук, М. 1974, том 1, страница 413. Понимание этого обстоятельства могло бы стать одним из факторов выявления и усиления общезначимых сторон и в подходе к понятию материи в наши дни. У некоторых из тех, кто читает работы по философии, чувствуется паническое настроение. Нет единственно верного, директивного, что ли, определения. А то, что было, рушится, появилось множество других, значит, наступил философский кризис. Самоочищение философии касается прежде всего нас самих, и это единственно возможный путь к недопущению каких-либо кризисов. Определений понятия материи множество. Можно составить их перечень, и в нем окажется, наверное, более сотни таких, которые будут годны для применения в тех или иных познавательных ситуациях. Но сложность в том, какие из них или какой из них взять в качестве исходного. Конец второй дорожки 12-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.